Глава 15. Тщеславные помыслы. Тексты этой главы распадаются как бы на две части. В первой содержится критика разного рода ограниченных односторонних подходов к праведному пути жизни. Во второй излагается положительная жизненная философия Цзуанцзы. Как и в предыдущих главах внешнего раздела, здесь заметно стремление согласовать различные жизненные позиции и прежде всего связать воедино даосский мистицизм и принципы социальной жизни. Некоторые ключевые формулы в данной главе текстуально близки высказываниям в главе 13. Выделяться тщеславными помыслами и необычными поступками, уходить от мира и жить не так, как все, презрительно судить о людях и насмехаться над ними, быть одержимым собственным величием — вот что любят мужи гор и ущелий, которые отвергают свет, а потому уподобляются высохшему дереву или бросаются в пучину вод. В древнекитайской литературе популярен образ добродетельного мужа, который, протестуя против неправедной власти, уходит в леса и там сгорает заживо, или бросается с камнем в руках в реку. Самый известный пример такого рода — древний поэт Цюй Юань. Говорить о человеколюбии и долге, преданности и доверии, быть почтительным и скромным и думать только о собственном совершенстве — таковы нравы мужей, правящих миром и наставляющих людей. Они находят удовольствие, будь они дома или на чужбине, в непрестанном учении. Восхвалять великие подвиги и искать славы, требовать от государей и подданных соблюдения правил благопристойности, следить за тем, чтобы каждый занимал предписанное ему место, посвящать себя целиком делам государственного управления — таковы нравы придворных мужей, которые чтут государей и пекутся о процветании царства. Эти находят удовольствие лишь в том, чтобы умножать владение своего государя. Скрываться в лесах и болотах, жить среди диких просторов — удить рыбу и не иметь никаких дел и забот — таковы нравы жителей рек и морей, бегущих от мира. Эти находят удовольствие единственно в возвышенной праздности. Особым образом вдыхать и выдыхать, удалять из себя старое и вбирать новое, ходить по медвежьи и вытягиваться по птичьи, мечтая только о продлении своих лет. Одно из самых ранних в китайской литературе упоминаний о гимнастических упражнениях, служащих духовному совершенствованию. Стили медведя и птицы традиционно относились к числу наиболее популярных в даосских школах психофизической практики. Согласно пояснениям Сыма Бяо и Чен Суаньина, стиль медведя воспроизводил манеру медведя влезать на дерево и дышать в берлоге, а главный компонент гимнастики по птичьи заключался в вытягивании ног. Таковы нравы знатоков телесных упражнений, совершенствующих свое тело, эти любят только секреты долголетия Пэндзу. А вот быть возвышенным, не питая тщеславных помыслов, совершенствовать себя, не преклоняясь перед человечностью и долгом, управлять государством, не желая подвигов и славы, быть праздным, не уходя к рекам и морям, жить долго, не совершая телесных упражнений, все забыть и всем обладать, быть целомудренным и ни в чем не ограничивать себя, дабы все людские достоинства сами собой сошлись в тебе. Таков путь неба и земли, и таковы его свойства. Д. Обретающийся в истинном мудреце. Безмятежность и покой, пустотно отсутствующие и недействующие. Вот где пребывает основа неба и земли, сущность пути и его свойств. Знак равновесия пин заменен знаком основа бэнь, согласно тексту Джуанцзы, приведенному в древней энциклопедии Ивэнь Лэйцюй. Аналогичная фраза содержится в главе 13, где вместо сущности пути и полноты свойств говорится об их пределе.